Из фермы Ксеркс обозревал огромные фессалийские горы, Олимп и Оссу, высотой до облаков. Между ними, как ему рассказывали, лежит узкая долина, по которой течет Пеней. Царь слышал также, что там проходит дорога в Фессалию, и жаждал осмотреть с корабля устье Пенея, так как войско должно было идти верхним путем через землю Македонин, на севере в область Перребов, минуя город Гон. Здесь ведь путь, как он узнал, был самым надежным. А возгоревшись желанием, царь выполнил свой замысел. Взойдя на борт сидонского корабля, на который он обычно садился в подобных случаях, Ксеркс дал знак остальным кораблям выходить в море. Войск уже приказал оставаться в ферме. Прибыв туда и обозрев устье Пенея, царь пришел в великое изумление. Затем он призвал проводников и спросил, нельзя ли отвести реку и заставить ее изливаться в море в другом месте. Фессалия в древности, как гласит предание, была озером. И действительно, эта страна со всех сторон окружена высочайшими горами. На востоке она ограничена горами Пелионом и Оссой, предгорья которых сходятся друг с другом, на севере — Олимпом, на западе — Пиндом, а на юге — Офрисом. В середине между этими горами находится Фессалийская котловина. В эту-то котловину стекает множество рек. Наиболее значительных рек пять — Пеней, Апидан, Онохон, Энипей и Памис. Они стекают как самостоятельные реки в Фессалийскую равнину, с гор, кольцом окружающих Фессалию. Затем, слившись в единую реку, они впадают в море через одно и притом узкое ущелье. Сразу же после слияния только Пеней сохраняет свое имя, а все остальные реки становятся безымянными. По рассказам упомянутой котловины и этого речного протока, в древности еще не существовало. Реки же эти, кроме них еще и Бебеидское озеро, уже стекали в равнину, хотя и не носили теперешних названий, превращая всю Фессалию в море. Сами же фессалийцы утверждают, что ущелье, по которому течет Пеней, проломал Посейдон, и они, вероятно, правы. Ведь если верить, что Посейдон производит землетрясение, и приписывать этому богу возникшие от землетрясения расселины, то, конечно, посмотрев и на эту расселину, можно счесть и ее делом Посейдона. Расселина эта между горами, по-видимому, возникла под действием землетрясения. А проводники, на вопрос Ксеркса, есть ли у Пенея второе устье для выхода в море, зная точно местность, ответили так. У этой реки, царь, нет другого выхода в море, кроме этого, ведь горы, как венцом, окружают всю Фессалию. В ответ на это Ксеркс, говорят, сказал, хитрые люди фессалийцы. Вот почему они, давно уже опасаясь моего могущества, одумались, так как поняли, как легко и быстро можно овладеть их страной. Стоит ведь лишь направить реку в их землю. Отведя плотины и воды Пенея, преградить ему путь через ущелье, где он течет ныне, так что вся Фессалия, кроме гор, окажется под водой. Эти слова Ксеркса относились к Оливадам, так как они, будучи фессалийцами, первыми из эллинов изъявили покорность царю, как думал Ксеркс от имени всего народа Фессалии. После этого, обозрев устье, царь отплыл назад в ферму. Много дней Ксеркс оставался в Пеирийской области. Отряд, составлявший третью часть персидского войска, прорубал просеку в лесу на Македонских горах, чтобы по проложенной здесь дороге все войско могло пройти в землю Перребов. Тем временем возвратились глашатые, отправленные царем в Элладу с требованием покорности, одни с пустыми руками, а другие неся землю и воду. В числе же племен, которые дали землю и воду, были следующие. Фессалийцы, Долопы, Эниены, Перребы, локры, магнеты, малийцы, фтиотийские ахейцы, фиванцы и остальные биотийцы, кроме фесписцев и платейцев. Против них-то прочие эллины, которые объявили войну варварам, заключили освященный жертвоприношением и клятвой союзный договор, а договор этот гласил так: «Всякий эллинский город, предавшийся персидскому царю, не вынужденный к этому необходимостью, в случае победы союзников обязан уплатить десятину дельфийскому богу». Таков был союзный договор эллинов. В Афины же и в Спарту Ксеркс не отправил глашатая с требованием земли и воды, и вот по какой причине. Когда Дарий прежде отправил туда послов, требуя покорности, то афиняне сбросили их в пропасть, а спартанцы в колодец, и велели им оттуда принести царю землю и воду. Поэтому-то Ксеркс теперь и не послал к ним глашатаев с требованием покорности. Какое несчастье постигло афинян за их проступок, я не могу сказать, кроме того, что их земля и сам город были разорены. Впрочем, мне думается, опустошение Аттики произошло не из-за этого. Что до лакедемонян, то их поразил гнев Тальфибия, глашатая Агамемнона. Ведь в Спарте есть святилище героя Тальфибия, и существуют также его потомки, так называемые Тальфибиады, которым предоставлено преимущественное право выполнять должность глашатаев. После умерщвления глашатаев у спартанцев все предзнаменования при жертвоприношениях выпадали неблагоприятными. И это продолжалось долгое время. Лакедемоняне были глубоко встревожены, предаваясь печали из-за этого несчастья. Много раз они созывали народные собрания и через глашатаев объявляли, не желает ли кто-нибудь из лакедемонян пожертвовать жизнью за Спарту. Тогда выступили Сперхий, сын Анныриста, и Булис, сын Николая, знатного рода и богатые спартанцы. Они добровольно вызвались понести наказание от Ксеркса за умерщвление в Спарте глашатаев Дария. Так спартанцы отослали этих людей в Медийскую землю на смерть. Дерзновенная отвага этих мужей достойна удивления, и, кроме того, не менее поразительны вот такие их слова. На пути в Сусы прибыли они к Гидарну, родом персу, который был начальником персидского войска на Ассийском побережье. Гидарн дружески принял спартанцев и за угощением спросил их: «Лакедемоняне, почему вы избегаете царской дружбы? Вы можете видеть на моем примере, какое я занимаю положение, как царь умеет воздавать честь доблестным мужам, так и вы, если предадитесь царю, царь ведь считает вас доблестными мужами, то он поставит каждого из вас, спартанцев, властителем области в Элладе». На эти слова они отвечали так: «Гидарн, твой совет, кажется, не со всех сторон одинаково хорошо обдуман. И ты даешь его нам, имея опыт лишь в одном, в другом же у тебя его нет. Тебе прекрасно известно, что значит быть рабом, а о том, что такое свобода, сладка ли она или горька, ты ничего не знаешь. Если бы тебе пришлось отведать свободы, то, пожалуй, ты дал бы нам совет сражаться за нее не только копьем, но и секирой». Так они отвечали Гидарну. Оттуда спартанцы прибыли в Сусы и предстали пред царские очи. Телохранители прежде всего приказали им пасть ниц и поклониться царю до земли, и хотели принудить их к этому силой. Однако они наотрез отказались, даже если их поставят на голову. Ведь, по их словам, не в обычае у них падать ниц и поклоняться человеку, и пришли они сюда не ради этого, а по другой причине. После решительного отказа выполнить это требование, они вновь взяли слово и сказали приблизительно так: «Царь Медян, послали нас лакедемоняне вместо умерщвленных в Спарте глашатаев, чтобы искупить смерть их. В ответ на эти слова Ксеркс сказал, что по своему великодушию он не поступит подобно лакедемонинам, которые, презрев обычаи, священные для всех людей, предали смерти глашатаев. Сам же он не желает подражать им в том, что достойно порицания, а потому не умертвит послов, но снимет с лакедемонин вину за убийство. Таким образом, после этого тотчас же утих гнев Тальфибия, хотя Сперхи и Булис возвратились в Спарту. Однако спустя много времени после этого, именно во время войны пелопоннесцев с афинянами, гнев Тальфибия, по словам Лакедемонин, вспыхнул с новой силой, и это мне кажется самым чудесным. Но то, что гнев затем постиг сыновей этих двух мужей, которые отправились к царю из-за гнева этого же героя, именно Николая, сына Булиса, и Анариста, сына Сперхия, того Анариста, который на грузовом судне вместе с командой воинов захватил населенный Теринфинами город Галлии, в этом совершенно ясен перст разгневанного божества. Оба они отправились из Лакедемона в Азию, но в пути были выданы афинянам Ситалком, сыном Терея, царем фракийцев, и Нимфодором, сыном Пифея, Абдеритом. Их схватили в Бисанфе на Гелеспонте и отвезли в Аттику, где их казнили афиняне. Вместе с ними был казнен Аристей, сын Адиманта, коринфянин. Это событие, впрочем, произошло много лет спустя после похода к Серкса. Теперь же я возвращаюсь к моему рассказу. О походе царя говорили, будто он направлен только против Афин. На самом же деле персы шли против всей Эллады. Эллины уже давно знали об этом, по слухам, но не могли объединиться для совместных действий. Некоторые из них уже дали персидскому царю в знак покорности землю и воду, и поэтому полагали, что варвары не причинят им вреда. Те же, которые этого не сделали, жили в великом страхе, так как во всей Элладе недоставало боевых кораблей, чтобы дать отпор врагу. Большинство эллинских городов вообще не желало воевать, но открыто сочувствовало персам. Поэтому я вынужден откровенно высказать мое мнение, которое, конечно, большинству придется не по душе. Однако я не хочу скрывать то, что признаю истиной. Если бы афиняне в страхе перед грозной опасностью покинули свой город, или даже не покидая его, сдались к Серксу, то никто из эллинов не посмел бы оказать сопротивление персам на море. Далее. Не найди, Ксеркс, противника на море, то на суше дела сложились бы вот как. Если бы даже и много хитонов, стен пелопоннесцам удалось воздвигнуть на Истме, то все же флот варваров стал бы захватывать город за городом, и лакедемонине, покинутые на произвол судьбы союзниками, правда, не по доброй воле, но в силу необходимости, остались бы одни. И вот покинутые всеми, лакедемонине после героического сопротивления все-таки пали бы доблестной смертью. Следовательно, их ожидала бы такая участь, или, может быть, в виде переход всех прочих эллинов на сторону персов, им пришлось бы еще раньше сдаться на милость Ксеркса. Таким образом, и в том, и в другом случае Эллада оказалась бы под игом персов. Действительно, мне совершенно непонятно, какую пользу могли принести стены на Истме, если царь персов господствовал на море? Потому-то не погрешишь против истины, назвав афинян спасителями Эллады. Ибо ход событий зависел исключительно от того, на чью сторону склонится Афине. Но так как афиняне выбрали свободу Эллады, то они вселили мужество к сопротивлению всем остальным эллинам, поскольку те еще не перешли на сторону медиан и с помощью богов обратили царя в бегство. Не могли устрашить афинян даже грозные изречения Дельфийского оракула и побудить их покинуть Элладу на произвол судьбы. Они спокойно стояли и мужественно ждали нападения врага, на их землю. Афиняне ведь отправили послов в Дельфы вопросить оракул. После обычных обрядов в священном участке послы вступили в святилище и там воссели. Пифия по имени Аристоника изрекла им следующий оракул. «Что ж вы сидите, глупцы? Бегите к земному пределу, домы покинув и главы высокие круглого града. Не устоит ни глава, ни тело пред гибелью страшной, и ни стопа, и ни длань, и ничто иное средь града не уцелеет, но все истребится, и град сей погубит огнь и жестокий орей, что стремит колесницу Сириен. Много и прочих твердынь, не только твою он погубит. Ныне кумиры бессмертных стоят уже пот источая, в страхе трепещут они, а кровли их храмов черную кровью струят в предвестии бед неизбывных. Но выходите из храма и скорбию душу излейте». Такой ответ оракула глубоко опечалил афинских послов. И вот когда они уже впали в отчаяние от возвещенных им бедствий, некто Тимон, сын Андробула, один из самых уважаемых людей в Дельфах, посоветовал им вернуться в святилище с оливковыми ветвями, еще раз вопросить оракул уже в качестве умоляющих Бога о защите. Афиняне так и поступили и обратились к Богу с такими словами: «Владыка, ради этих вот оливковых ветвей, которые мы принесли, изреки нам более милостивое прорицание о нашем родном городе, иначе мы не уйдем из святилища, но пребудем здесь до конца наших дней». На это прорицательница изрекла им вторично вот что: «Гнев олимпийца смягчить не в силах Афина Паллада, как ни склоняя на Зевса мольбами или хитрым советом. Все ж изреку тебе вновь адамантовой крепости слово. Если даже поля меж скалою Кекропа высокой и Кеферона долиной святой добычею вражеской станут, лишь деревянные стены дает Зевес Тритогенее несокрушимо стоять во спасенье тебе и потомкам. Конных спокойно не жди ты, полков или рати пехотной, мощно от суши грядущей, но тыл, обращая, все ж отступай. Ведь время придет, и померишься силой. Остров божественный, о Саламин, сыновей своих жен ты погубишь, в поруль посева Деметры даров, порою ли знойную жатвы». Это изречение оракула послы записали, так как оно казалось им, да действительно было, более милостивым, чем первое, и затем возвратились в Афины. По прибытии они объявили ответ оракула народному собранию. Афиняне старались разгадать смысл изречения, и по этому поводу, между прочим, высказывались главным образом два таких противоположных мнения. Некоторые старики утверждали, что Акрополь останется невредим, так как в древние времена афинский Кремль был огражден плетеной изгородью из терновника. Они считали поэтому, что выражение «деревянная стена» относится к этой ограде. Другие же говорили, что Бог подразумевает корабли, и предлагали поэтому привести флот в боевую готовность, бросив все остальное на произвол судьбы. Однако тех, кто понимал, под деревянной стеной корабли смущали два последних стиха Пифии: «Остров божественный, о Саламин, сыновей своих жен ты погубишь, в поруль посева Деметры даров, порою ли знойную жатвы». Эти стихи опровергали мнение тех, кто считал, что деревянные стены — это корабли, так как толкователи оракулов объясняли их в том смысле, что афиняне будут разбиты, приняв морской бой при Саламине.